бьют. Энтропия растет, энтропия растет. Изощренные мутации, широта, дебилизация, диктатура, вырождение. Поздравляю с наступающим. Энтропия растет, энтропия растет, энтропия растет, энтропия растет. Да пожнется то, что сеется в стылом воздухе. Шевелится красный смех оцепенения добровольных заключенных. Энтропия растет, энтропия растет, энтропия растет, энтропия растет. Скоро звезды башкой озим, будем жрать себя изнутри. Скоро звезды башкой озим, будем жрать себя изнутри. Энтропия растет, энтропия растет.